Лебедев не дал сыщику войти в кабинет. Прямо в коридоре он схватил Ванзарова под локоть и поволок к выходу. «Да подождите, Аполлон Григорьевич, что случилось?» «Некогда, друг мой. Нам надо очень поспешить». Эксперт выпихнул Ванзарова на лестницу. Навстречу как раз поднимался Джуранский. «Ротмистр, да остановите вы этого медведя!» — крикнул коллежский советник. Мечислав Николаевич удивленно посмотрел на своего начальника, потом на Лебедева и молча посторонился. «У Джуранского кое-что для вас есть», — пытался заинтересовать Ванзаров эксперта. «Нашли на даче профессора. Хотите взглянуть?» «Нет. Отведу вас к уникальному специалисту, а потом уже займусь уликой». «Еще один знаток Сомы», — простонал Ванзаров. «Лучше, Родион Георгиевич, несравнимо лучше», — пропел сияющий Аполлон Григорьевич. «Как хотите, с места не двинусь», — разозлился сыщик, вцепившись в перила. «Что это такое? Хватает, толкает, тащит. Я, конечно, очень тепло к вам отношусь, но надо и меру знать. Объяснитесь, в чем дело?» «Ну, Ванзаров, ну, душечка, если бы я стал вас уговаривать да объяснять, мы бы еще час припирались. А так, извольте, два шага, и мы уже на улице. А от офицерской до большой матросской за 5 минут дойдем». «Куда?» — невольно спросил Ванзаров. «Да рядом тут, сразу за Мариинским театром». Лебедев махнул рукой. «В нашем распоряжении час. Он уедет, и все. Пойдемте, пойдемте».